Глава 10. Чужими руками. Иносенс номер 13. Ты был убит Раус номер 138, 466, 747, 333. Целостность искры Творца. Данный ресурс невозможно восполнить. 98,1 единица. Иносенс номер 13. Ты стал причиной уничтожения двух Раус. Иносенс номер 13. Ты убил 3 средних гончих, 7 низших журнов-падальщиков, 1 журна гипнота. Получено 32 осколка души. 10. Конфигурация чувства голода. 7. Конфигурация ускоренный метаболизм. 15. Конфигурация острый нюх. 5. Конфигурация гипноз. Прогресс сферы трехзвездная, подавляющий взгляд. 42 из 100. Сфера трехзвездная, подавляющий взгляд, приобрела новую активную способность и заменена на сфера четырехзвездная эпическая, убивающий взгляд. Описание способности. 1. Возможность контроля одной низшей демонической твари при зрительном контакте. Время действия 2 минуты. 2. Возможность отвести глаза одной средней демонической твари или 5 низшим при зрительном контакте. 3. Возможность умертвить одну низшую тварь при зрительном контакте. Активация мысленным приказом. Прогресс сферы четырехзвездного убивающий взгляд 42 из 100. Иносенс номер 13. Ты первый, кто смог изменить первую сферу души, повысив ее ранг до эпического уровня. Награда. Досрочно открыть доступ к выбору класса. Доступные классы. Миротворец. Палач. Аскет. Инквизитор. Убийца. Для выбора класса произнесите вслух его название. Время на принятие решения 30 минут. Формирование второй сферы души 95 из 500. Предположительная конфигурация исследователь. Формирование ядра души 182 из 5000. Иносенс номер 13. Твоя частота души составляет 93%. Формирование второй сферы оружия коварный клинок четырехзвездный 30 из 100. Я лежал на спине и читал алые надписи, висящие перед глазами. Смысл написанного с трудом усваивался моим измученным мозгом. «Поздравляю, новобранец! Мы еще раз убедились, что в чистилище правит жестокость и насилие!» «А ты как сюда попал?» Я повернул голову в сторону источника, возле которого сидел ворон. Сам подставился. «Я не такой баран, как ты. Лучник пострелил, сначала в тебя пару стрел всадил, а потом и меня снял в лед. «Мне, похоже, предлагают класс выбрать», — буднично произнес я, переваливаясь на бок, поближе к роднику. «Аскета выбрать?» «Ты идиот! Или, может, у тебя все же есть потеря памяти при возрождении? Или ты хочешь оставить на себе печать владыки Асмодея?» «Не хочу». При упоминании печати на затылке сильно зачесалось. «Нет уж, надо избавляться от этого рабского клейма. Желаю приобрести класс аскет». «Иносенс номер 13. Ты принял класс, аскет. Творец милостью своей дарует тебе владение силой его. Открыт параметр сила духа. Текущее значение силы духа – 10 сил веры его. Иносенс номер 13. Сила веры его приобретается только праведными деяниями, на которые обращает внимание Творец. Иносенс номер 13. Все способности сферы как личной, так и привязанного оружия отныне можно увеличить силы веры его. Одна сила веры его увеличивает способность сферы на 20%. Для усиления необходимо пожелать, какое количество силы веры его ты хочешь израсходовать. 100 силы веры его можно использовать для восстановления 2 единиц целостности искры Творца. Иносенс номер 13. Ты стал владельцем тайного знания, запретного для Реус и Демонс. При первой попытке поделиться этим знанием с Реус и Демонс, Творец лишит тебя 50 единиц искры Творца. При второй попытке – полное развоплощение. Иносенс номер 13. Храни тайные знания бережно. «Твою бабушку!» – вырвалось у меня самопроизвольно. «И так было хренове некуда. А теперь вообще труба». «Салага, труба будет, когда ты покинешь чистилище. Сейчас ты, как голопузый малыш, впервые выбравшийся из дома во внутренний двор. Здесь бродят домашние животные, которые могут ненароком затоптать тебя. А вот за пределами чистилища обитают настоящие хищники, и я бы не желал с ними встретиться. Да, тебе еще предстоит развить свой класс, чтобы снять печать Асмодеуса, а это совсем непросто». «Ворон, ты знаешь, что если творить в этом месте добро, тебе наградят? И награды столь щедры, что просто голова кругом. Так почему же здесь все друг друга норовят убить при первой встрече?» Потому что они так привыкли жить. И жили так всегда, еще до попадания в это мерзкое место. Такова их суть, новобранец. Иносенс номер 13. Удаление из безопасной зоны произойдет принудительно через 10, 9, 8. Вот и отдохнули. Пора в бой, произнес я, ухватив лямку рюкзака. Жаль, что копье сюда не перебросило. Опять придется прятаться, как мышь. Готовься не прятаться, а бежать. Если мы попадем в уже знакомый оазис, на месте свинорылов я бы оставлял в каждом засаду из 2-3 бойцов. Я в ответ только хмыкнул. Еще чего, бегать от этих уродов. Если у них не будет дистанционного оружия, я просто починю одного и натравлю на оставшихся. Пока будут разбираться между собой, спокойно уйду. Место, куда нас выбросило, оказалось незнакомым. Более того, оно было каким-то неправильным, чуждым для человека. Сферические строения, покрытые кроваво-красным цветом, торчащие из земли 2-метровые шипы ядовито-желтого кислотного оттенка. Даже здесь, под серым безликим небом, краски казались яркими и насыщенными. «Пернатый, это что за хрень?» — тихо спросил я у птицы. «Мы куда попали?» «В чистилище, кроме человеческих, попадают и другие расы, порой совершенно чуждые для нас. Соответственно, и оазисы бывают не только земные. Не нравится мне здесь, валить надо отсюда. И валить быстро!» И мы побежали. Вернее, я побежал. Ворон в наглую бросил меня, поднялся в воздух и теперь кружил там, высматривая возможного противника. Через час, удалившись от неправильного оазиса на 10 километров, я остановился. Вроде не выдохся, но бежать или идти дальше желания не было. А было лютое желание пожрать, что я и собрался сделать. Только сбросил рюкзак, как в голове раздался голос ворона. «Новобранец, 500 метров, на 2 часа. Человек, движется ползком. Но как-то медленно. Похоже, совсем обессилел. Что будешь делать?» «А я, бляха-муха, прям бодрячком, так излучаю энергию и силу», — выргулся я. «Куда он движется хоть? Навстречу или удаляется?» «Удаляется. Можешь, конечно, не торопиться. Далеко уползти не успеет». «Да иди ты», — уже беззлобно ответил я, услышав в голосе пернатого издевку. Поднял с земли рюкзак и, бурча под нос, двинулся к указанному птицам месту. «Если мне боком вылезет эта помощь, хрен я кому больше стану помогать». А еще издали, только разглядев ползущего, я почувствовал подвох. Уж больно худощавая фигура у него была. А когда увидел длинные золотистые волосы, так и вовсе ускорился. Неужели девушка? «Эй, уважаемая!» Я подобрал самые дружелюбные интонации голоса, на какие был способен. «Вам требуется помощь?» Да, вопрос дурацкий. Ну и меня можно понять, растерялся. Только ответа я не получил. Девушка неловко перевернулась на спину и выставила перед собой небольшой желтый шип с локоть длиной. Я сразу понял, откуда это оружие, как понял и то, что передо мной не девушка и даже не человек. Единственное, что приходило на ум при виде физиономии незнакомца — эльф. Невероятно белая кожа, резкие черты лица, раскосые глаза с черными зрачками и длинные заостренные уши. «Кто ты такой?» Язык, на котором говорил ушастый, звучал странно, но при этом я его понимал. «Что тебе от меня нужно? Пить хочешь?» Спросил я, протягивая ушастому бутылку с водой. «Правда, она тёплая, не успел пополнить свежий. Меня Максим зовут». «Сделай глоток», — потребовал эльф, и я с удовольствием выполнил его просьбу, отпив добротную половину. Затем поставил бутылку на землю и попятился назад, давая ушастому понять, что не собираюсь мешать ему. Человек в такой ситуации жадностью бы набросился на живительную влагу, чтобы скорее утолить жажду. Эльф повел себя иначе. Он не спеша взял бутылку, тщательно протер рукавом горлышко и лишь после сделал небольшой глоток. Замер на несколько мгновений, словно оценивая на вкус. Затем сделал еще несколько маленьких глотков и поставил бутылку на землю. «Это хорошая вода. Я удивлен, что ты помог мне, Максим. Не перворожденный, говоришь на странном языке, но я понимаю тебя. Кто ты? И что это за место?» «Новобранец, если хочешь нянкаться с этим уродцем, то делай это в безопасном месте. Или тебе понравилось отбиваться от твари на открытой местности?» Я не стал задерживаться возле ушастого. Оставил ему бутылку с остатками воды и немного еды. Хватит, чтобы продержаться до ночи. К тому же эльф изнывал от местной жары, поэтому и свалился с ног, хоть и прошел совсем немного. Рассказывать, где мы и что вообще вокруг происходит, тоже не стал. Все, что нужно, он узнает из сообщений, полученных в зоне возрождения. Мне же, скорее всего, не поверит. Я бы тоже не поверил существу, столь сильно отличающемуся от человека. Ворону понравилось мое решение, о чем он и сообщил, едва мы отдалились от ушастого. Правильно сделал, что не стал тащить его за собой. Взгляд у альбиноса нехороший. Прирезал бы он тебя при первом же случае. И его слова, что не умирал, еще ни разу ложь. Уж больно спокойным он был при встрече с нами. Я вот о чем подумал, пернатый. Мы здесь уже несколько дней, перевидали много народу, даже эльфа. И ни разу при этом не встретили женщину. Та демоница не в счет, она не местная. Не знаешь почему? Вот поэтому я и называю тебя сосунком. У тебя мышление детское, новобранец. Нормальный мужик. Озаботился бы данным вопросом в первый же день, как попал сюда. Ты же только сейчас дозрел. Ты когда-нибудь нормально ответишь на простой вопрос? Или так и будешь изображать морального урода, наслаждающегося унижением окружающих? Я не наслаждаюсь, а учу одного тупого мальчишку, который совершенно не хочет думать своей головой. А женщины? У них свое чистилище, где нет мужчин, и условия совершенно иные. Сам представь, что бы здесь с ними произошло, попадение в лапы Реус мужчин. Да, похоже, мы вернулись туда, откуда начали свой путь. Посиди пока, отдохни, а я проведу разведку на местности. Что значит вернулись? Спросил я, но ворон лишь коротко бросил. Жди. Сказано, сделано. Я уселся прямо на землю, с наслаждением вытянув гудящие ноги. Достал из рюкзака пакетик с соленым арахисом. Спасибо гостинице. И принялся работать челюстями, не забывая вертеть головой в разные стороны. Неладное я почувствовал, когда начало темнеть, а ворон все еще не вернулся. По ощущениям прошло около полутора часов, как птица улетела на разведку. У пернатого что-то явно пошло не по плану. Собрав пожитки, я двинулся вперед. Быстро опускающаяся на землю ночь хорошо укрыла меня от возможных наблюдателей, если они, конечно, не сидят в засаде с прибором ночного видения или тепловизором. К полуразрушенной башне я подошёл уже в глубокой темноте. Лезть внутрь сразу не стал. Решил обойти шестигранное строение, диаметр которого был 15 метров по кругу. Вдруг что увижу? И увидел огонек сигареты, 6 метров от земли. Засада? Или просто дозор, охраняющий ценный объект? Посмотрим. Сердце заколотилось как бешеное, стоило мне принять решение. Чувство, как в детстве, когда играли в войнушку. Там тоже нужно было проникнуть на территорию врага и похитить флаг, что давалось крайне редко. К башне я подкрадывался, словно кот к стае голубей, даже дышал через раз. Топор в левой руке, нож в правой. Готов в любой момент пустить оружие в дело. И одна мысль в голове. Хоть бы пернатого не поймали, просто убили, переняв за твари. Увы, моим мечтам не суждено было сбыться. «Новобранец, тупое ты животное, почему так долго? Или ты думал, я решил побыть наедине, чтобы отдохнуть от навязанного мне дурня? Увы, похоже, я заразился от тебя скудоумием, раз меня смогли поймать, как глупую куропатку». Я понимал, что наш разговор будет проходить односторонне, поэтому терпеливо ждал, когда птица выговорится и сообщит хоть что-то полезное. И дождался. «В общем, их 4. 2 сидят где-то внизу, и 2 на 3-м этаже. Меня наверху держат, в деревянный ящик посадили. Противник хоть и тупой, но у одного точно первая сфера сформирована. Уж больно метко камни метает. Да, вооружены все холодным оружием, копьями и ножами. По расположению, здесь довольно широкая винтовая лестница. К ней на каждом этаже прилегает большая комната. Никаких укрытий, стен и прочего, кроме перил. Да, на входе что-то гремит, сторожка установлена. Все, больше ничего не видел. Так что советую тебе идти в другой оазис. А уж я найду способ, как умертвить себя». Оставить ворона здесь этим уродом? Ну уж нет. Какими бы умениями ни обладали свинорылы, пернатого нужно выручать. Что ж, придется тратить силу веры его, иначе мне не прорваться. Да и убивать самому не хочется просаживать чистоту души. В голове уже созрел план действий. Осталось лишь воплотить его в жизни. «Новобранец, ты чего задумал? Вали отсюда, я сказал. Эта компания сидит здесь по твою душу, не иначе». Ворон продолжал материть меня, но я уже начал действовать. Пробравшись к входу, широкой лестнице, уходящей внутрь башни, я начал подъем. Двигался медленно, порой делая шаг раз в 10-15 секунд. Изнутри слышалось невнятное бормотание. Изредка звучали шаги, из-за чего даже мне было понятно. Внутри дилетанты. Если бы я впервые, сидя с отцом в засидке, повел себя подобным образом, больше бы он меня на охоту не брал. Уже очутившись внутри, двигаясь вдоль стены, я наступил пяткой на какой-то предмет, издавший хруст. Решил, все, хана, сейчас ломануться всем скопом, и мне уже ничто не поможет. «Рыжий, иди посмотри, что там. Похоже, опять какая-то гадость лезет. Задолбали уже эти кролики зубастые». «А чё я-то сразу?» — раздался второй голос. Затем звонкий звук удара и торопливое: «Да понял я, понял. Все, иду уже». Силуэт противника появился на лестнице, и тут же раздался грохот консервных банок и стеклянных бутылок. «Твою мать, рыжий, какого хрена? Под ноги смотри, утырок!» В ответ на ругань раздалось невнятное бурчание, а в следующий миг я понял, что меня заметили. И тут же, не давая противнику и рта раскрыть, мысленно пожелал починить себе уродца. При этом очень надеялся, что пятерки силы веры его будет достаточно, чтобы подчинение сработало. Тот, которого назвали рыжим, замер на месте. Похоже, сработало. Чёрт, а как им дальше управлять? Не вслух же отдавать команды. Может, мысленным приказом? Так я и сделал. Приказал свинорылу возвращаться назад и убить своего напарника. Сработало. Рыжий развернулся и, вновь загрохотав банками, двинулся обратно. Я, скрывая за шумом свои шаги, пошел следом. «Ну чё там, никого?» Вновь раздался приглушенный голос второго. Тупень, тебя спрашиваю! Рыжий, ты чё творишь, Последние слова прозвучали чересчур громко, резко обрываясь звуком удара и хрустом костей. Что-то тяжелое грохнулось на каменный пол, а я уже миновал вход и сразу очутился возле лестницы. По ней уже стучали подошвы сапог. И грубый злой голос спросил сверху. «Вы там совсем охренели? Но ща я вам пропишу, выродки!» Понимая, что время действия способности ограничено, я вновь отдал приказ рыжему. «Этого тоже убей!» Сверху ударил луч фонаря, освещая половину помещения и фигуру свинорыла, сжимающего в руках топор и шатающегося походкой, приближающегося к лестнице. Едва успел укрыться за перилами. «Рыжий, где хряк?» Вновь раздалось сверху, и тут же. «Твою мать, ты чё?» «Дзынь!» Топор ударил по чему-то железному, фонарь потух, затем чавкнуло, и раздался полный боли крик. Сука! А мне ногу отруб...» Очередной звук удара оборвал вопли раненого, и на миг все затихло. Слышалось лишь сопение рыжего. «Чёрт, я же теряю драгоценные секунды!» Вновь приказываю подчиненному. «Поднимись и убей еще одного!» В этот момент сверху ударяет очередной луч света, на этот раз слабенький, едва рассеивающий тьму, и следом истеричный возглас. «Рыжий, ты что натворил? Ты убил Егора, придурок! Тебе хана, рыжий! Ты что делаешь, урод?» Раздается знакомый мне с детства щелчок взвода ружейного курка. «Стой, сука, застрелю!» Бабах! В замкнутом пространстве грохот ружейного выстрела звучит оглушающе. «Это шанс, нужно спешить!» Выскакиваю из-за своего укрытия, в руках нож и топор, и бегом поднимаюсь вверх по лестнице. «Только бы успеть, только бы успеть!» «Твою мать! Ты еще кто такой?» Сверху продолжает светить фонарь, освещая как лестницу, так и валяющиеся на ней два тела. «Быстрее, Максим, быстрее!» «Ах ты сука!» Звук ломаемого ружья вселяет надежду. «Успеваю. Прыгаю вверх сразу через 2-3 ступеньки. Адреналина в крови на троих хватает». «Сука! Сука! А-а-а!» Раздается уже совсем близко. Биение пульса долбит по ушам, но я слышу стук пластиковой гильзы по каменному полу. «Быстрее!» Я влетел в противника бешеным метеором, одновременно насаживая его на клинок. Тот, вместо того, чтобы встретить меня ударом, лишь неловко попытался прикрыться оружием, выставив его перед собой на вытянутых руках. Противник вскрикнул по-девчачьи и шагнул назад, выронив из рук оружие. Я последовал за ним, выдернув из раны нож и вновь нанося удар. Затем еще и еще, пока враг не рухнул на пол, дергаясь в конвульсиях. Горячка боя в один миг исчезла, и я рухнул на колени от навалившейся слабости. Содержимое желудка тут же подкатило к горлу и меня вырвало. Не имея сил подняться, я завалился на бок и тяжело дышал, пытаясь прийти в чувство. Все вокруг кружилось, руки тряслись, а в голове билась лишь одна мысль. «Я стал убийцей».